«Ага», — ухватился за слова император, «но все-таки даже ты из списка подозреваемых нашего графа не скидываешь, да и его отсутствие в данный момент выглядит довольно странным. Это ты брось», — повысил голос рассерженный Титил. «Да я быстрее в себе начну сомневаться, чем в Дмитрии, да и я в нем не сомневаюсь, пойми», — прижал ладони к груди император. «Да только чего в жизни не случается, ты о чем, например, вдруг нашего честнейшего графа просто поймали в плен, потом загипнотизировали и заставили совершить кражу, управляя им как марионеткой, даже не смешно», — устало махнул рукой Титил. «Совершить над ним такое зомбирование еще невозможней, чем надо мной. Ну а если такое и в самом деле случилось, то можешь сразу забыть о поиске сокровища, пойти и утопиться». Тилиан с укором покачал головой. «Утопиться? А ведь обещал помочь. Ну это я так, образно. Барахтаться и бороться до последнего нужно в любом случае. Но опять-таки, если сокровища империи похищены и унесены в какой-нибудь из иных миров, то помочь тебе даже граф Дин свирепый не сможет. Ведь изначально еще надо знать этот мир. Ладно, а если похитители прячут сокровища на зелени, тогда выходит на первый план основное наше действие. Правильное расследование по горячим следам и нахождение хоть единственной, тонюсенькой ниточки, ведущей к злоумышленникам. Тогда, где бы ни спрятали достояние нашей империи на планете, мы его отыщем. Так что сказывай, как продвигается следствие». «Да никак», — буркнул император, и затем поведал, что результатов, улик и фактов следователи откопали полный 0 и 2 0 в придачу. При всем желании и даже излишнем пристрастии заподозрить участие стражи к этому делу не удалось. Пришить соучастие таким людям, которые были вхожи в сокровищницу по долгу службы, тоже. Даже проверки императора и его семьи не принесли малейшего понимания в вопросах, кто, как, куда и зачем. В ответ ректор поведал, где и по каким делам пропадал и где сейчас может предположительно находиться Дмитрий Светозаров, и по каким причинам мог застрять либо в мире Генвейл, или на Земле и на Мирлане. О самом худшем варианте, что торговец просто погиб во время взрыва кокона ловушки или последовавшего затем урагана, его старый друг старался даже полусловом не проговориться. Попутно с обсуждением проблемы он не забывал и с Эрлианой советоваться, которая подключила к этому делу все свои логические, дедуктивные способности. Но когда казалось, что выхода так найти и не удастся, именно магическая сущность подсказала самый приемлемый вариант дальнейшего расследования, причем исходила из имеющихся в наличии возможностей и известных закономерностей. «Папа Титил, а тебе не кажется странным, что кража произошла именно в ту ночь, когда взорвалась наша ловушка для крафы? Я это тоже заметил, но какая связь? Вот если бы сокровища исчезли у всех остальных правителей зелени, не обязательно оглядываться на других, просто давай сделаем предположение. Допустим, сокровищницу защищала некая мощная, магическая структура, да и таковых там было сразу несколько, ты сам о них прекрасно знаешь. И вот в момент всемирного сотрясения произошел сбой, и эта структура сработала не на сохранение и дачу тревоги, а на перенос всего в иные места. Куда? Не удержался Титил и спросил это вслух. Неважно куда, главное, что такая гипотетическая возможность есть. Глядя в удивленные глаза собеседника, ректор пояснил: это я так задумался над вопросом, куда могли перепрятать злоумышленники такое огромное количество драгоценностей, и сам себе пытаюсь ответить, вряд ли далеко, верно, хотелось бы и мне так думать, значит, следует перерыть вначале всю столицу, особенно подземные участки каменоломен и лабиринты катакомб, вдруг оттуда ведет в сокровищницу потайной ход, твои коллеги там уже все проверяли, сплошной скальный монолит, да и стену просветили и простучали, принялся перечислять Тилиан, и потолки, тогда как мысленный разговор продолжался. Нет, детка, те структуры охраны я сам и устанавливал, и прекрасно знаю, что сбойти или совершать ошибки они не способны, но за время твоего отсутствия там их кто-то мог изменить, а то и наложить сверху новые. Вот вследствие этой перенастройки, то есть ты намекаешь, что мне лично придется переться в столицу. Ну зачем же так, незаменимых ректоров нет, как говорят ученики Академии, и тем не менее достаточно послать в столицу дружную команду, которая со свежим взглядом и с иных критериев оценит и осмотрит место преступления, и кто на такое способен, можем откомандировать Шуэслава, но ректор чуть опять не воскликнул вслух, нет, нет и нет, если с единственным действующим торговцем хоть что-то случится, то потом Дин и мне, и тебе голову оторвет. У меня нет головы», — хихикнула магическая сущность. «Не волнуйся, папа Дима, если злой, то голову тебе сначала вставит, а потом все равно оторвет. Только не надо меня запугивать. Я знаю, что он добрый, и на меня сердиться и рычать, как ты, никогда не станет. Но раз не хочешь посылать Баюнга, тогда пусть команду возглавит Прусвет. С его умением пронзать камни он быстро обследует все катакомбы, подземелья и даже чердаки любых замков. Тем более, если ему дать магические слепки некоторых наиболее ценных предметов. Да, команду из наших детективов следует посылать в столицу немедленно», — воскликнул Титил, опять сделав свои выводы несколько не в тему ведущегося разговора с императором. «Немедленно пусть готовит скорый вагон, принадлежащий лично графу Дину Свирепому, и вызовите сюда к нам господина Прусвета. Срочно!» Последнее предложение он уже выкрикивал в сторону двери, за которой сидел секретарь и поверенный помощник ректора. Но тот уже и так привык, что подобные распоряжения адресуются не столько ему, сколько Эрлионе, которая в ту самую минуту начинает готовить поезд и звать в кабинет ректора разумного кальмара. А так как последний, благодаря своим чудесным возможностям проникать сквозь любые камни, всегда мчался к цели напрямик, то уже через минуту высунул свою лысую голову из толщи боковой стены. «Что за спешка, Титил?» «Ах, здравствуйте, ваше императорское величество! Заходи, заходи!» Верховный целитель еще и рукой манил. «Тут для тебя и вправду дело важное есть. Так ведь у меня там справиться и без тебя. А тут как раз то, что ты больше всего обожаешь. Поиск преступников и сложнейшие правонарушения. Тем более такое злодеяние, которое еще не случалось в нашем мире. Не скрою, заинтриговал. Уже немедленно готов бросить твои зловонные лаборатории и мчаться куда? В столицу Рилли». И пока император во все глаза рассматривал удивительное и разумное существо, ректор быстро и сжато поведал о сути преступления. Стоило видеть, как Прусвет загорелся делом, задергал в воздухе своими щупальцами и нервно стал потирать ими время от времени свою лысину. «Надо немедленно осмотреть сокровищницу. Вот и мчись в столицу. Поезд уже готов, только быстро подберем тебе команду. Кого возьмешь?» Заметив разводимые во все стороны щупальца, он понял готовящееся сорваться слово и упредил его. «Нет, Баюнга отпускать не имею права. Да и чем он тебе поможет? В межмирское пространство до сих пор даже заглядывать опасно, не то чтобы перемещаться. Ну, тогда возьму Аристарха», — стал деловито перечислять разумный кальмар, — «да Саша Махужди, главного искусствоведа Академии Джейка Слэви, и пару-тройку арчевилов из той команды, которая на Земле затеяла новое движение «Наш мир не одинок». Очень уж сообразительные, гениальные ребята. А когда этот из Джейком познакомиться успел? Ха, да этот воин ветеран и лучший художник многих миров, уже давно мой старый друг. А ты переживаешь, что до сих пор нас не познакомил? Тогда как император, наконец насмотревшийся на говорящую, летающую по воздуху и пронзающую камни диковинку, тоже поинтересовался. Этот Дасаш не мой ли бывший коллега, диктатор Успенской империи? Тело его, хотя и дальше омолаживается, а вот мозг совсем иного, юного и талантливейшего парня, — пояснил ректор. И силенки у него невероятные. Есть мнение, что он вскоре сильнее меня станет и как целитель, и как маг общего назначения. И не надо так бледнеть, столицу он тебе не разнесет, за его добрый характер мы ручаемся. Как явствует из истории, да Дасаш Махужди стал меняться в худшую сторону под воздействием трагических обстоятельств только после 30-летнего возраста, а мы его намерены поддерживать и мягко направлять хоть до глубокой старости. Понятно, что на данном поручительстве разговор не закончился. Пока Эрлиона собирала в путь всех упомянутых Прусветом помощников, сам кальмар довольно бесцеремонно и жестко набросился на императора с кучей вопросов и с требованием дать ему чрезвычайные полномочия при расследовании. «Вдруг мне придется действовать немедленно?» – вопрошал он, содрогаясь экспансивно всем телом в воздухе. «А на огласовку времени не будет, а ты там не натворишь нечаянных арестов? Ао, ваше императорское величество опасается парочки лишних арестов», – восклицал Прусвет, прекрасно знающий и осознающий полный масштаб угрозы над всей правящей династией. «Такое величайшее злодейство не может обойтись без первых лиц империи. Так что за лишние аресты нас история простит, а вот за нераскрытие преступления кое-кому не сносить головы. Так что следует решаться. Либо молниеносности напор, либо деликатности смерть в ближайшей перспективе. Понятное дело, что император решился действовать без оглядки и должные полномочия разумный кальмар получил прямо в кабинете Титила Брейса. А еще через 10 минут после этого скорый поезд скрылся в тоннеле, пронзающем Илиазанские горы. Глава 20. В поисках Ставролита. В поход за крестиками КФЭЦ компактный отряд вышел сразу после рассвета. Ночь прошла в форте на удивление спокойно, лишь в поздних сумерках стены полез атаковать явно оголодавший, прибывший со стороны большого тракта Галафь. Тварь довольно редкостная, жутко противная и валящая людей с ног всепроникающим свистом. Выглядел Галафь как некая смесь тяжеленного битюга, но на короткой шее вращалась примерская рыбья пасть с толстенными губами. Вот этими губами хищник и свистел. Его утыкали лучники стрелами еще раньше, чем он вышел на дистанцию поражения. Прикормышей вообще добивали не спеша, тщательно прицеливаясь по очереди и стараясь свалить с одного выстрела. Так что граф Дин даже не успел выйти из здания во двор, как объявили отбой тревоги. Только уже утром чужестранец специально отъехал к туше и, спешившись, рассмотрел Галавь вблизи. Затем с недоумением ткнул сапогом чешуйчатую лапу с копытом и не сдержался от высказывания. И как только ваш мир наплодил таких чудовищ, бытует мнение и ходят легенды, что это не мир виноват, отозвался на это Эрик Зарнер. Ему просто не хватит фантазии для такого. Многие верят, что это люди натворили бед, проводили какие-то эксперименты и доигрались. Торговец опять вскочил в седло, оглядел весь отряд целиком, уже выехавший из форта, и пустил коня рысью к восточной дороге. Потому и выехали рано, что мечтали в идеальном случае сегодня же и вернуться. Все-таки 20 километров, не свет какая даль. А если судить по скорости добычи ставролитов, то и на месте 4 часов хватит для добычи огромной массы кристаллизованного минерала. Поэтому в отряде насчитывалось всего 20 воинов, и у каждого к седлу привязной лошади были приторочены пустые переметные сумы и крепкая кирка. Кстати, больше чем 20 единиц подобного орудия труда и не нашлось в хозяйстве запасливого Ярока Гундиса, из-за чего досадующий интендант чуть волосы на себе не рвал. Настолько ему было жаль упущенных возможностей. Помимо 2 десятков лучников в поход отправились маркиз Зарнер и его огромный друг барон Данью. Ну и как-то с общего молчания, ни с кем не обсудив свою кандидатуру, двинулась в путь молодая целительница, а вернее уже полноценная Гульдин, Майлина. Запасного коня она не брала, латами и мечами не блистала, но вот легкое копье в крепление седла вставила и сразу 4 колчана стрел к своему луку прихватила. Наверное, уже все обитатели форта без исключения были уверены в близких отношениях между девушкой и чужестранцем. Ну еще бы, вторую ночь вместе проводит, запирая изнутри дверь на подпорку, и предварительно устраивают для себя банные процедуры. Да и утром красавица ни свет ни заря мчится на кухню и тянет своему мужчине, так и продолжающему питаться по богатырской норме, целый поднос изумительно пахнущих блюд и свежей выпечки. Шеф-повар Фиала на эту тему успела поведать всем и все, но только сама обсуждаемая пара знала, как было все на самом деле, точно так же, как и в предыдущую ночь. То есть они хоть и лежали обнаженные, прижатые друг к дружке, но даже не поговорили на сон грядущий. Опять Дмитрий не смог перешагнуть через что-то у себя в душе, хотя его плоть требовала не теряться и звала в бой, да и ослабевшие от призыва в плоти сознание только раздражало своими поощрительными понуканиями и призывами к немедленному и продолжительному сайтию. Заснул Святозаров на этот раз с трудом, и ему приснилось нечто незапоминающееся, но однозначно кошмарное, потому что во сне он дергался, вскрикивал, порывался куда-то бежать и кого-то разыскивать. Да и утром, во время их первого, разогревающего завтрака, несколько смущенная Майлина призналась: «Ты так дергался, что я тебя еле удерживала. Спасибо. Наверное, это последствия недавних травм». И кричал, и звал: «Кого?» Замер над очередной порцией прожаренной колбасы торговец. При этом в головушке чуть ли не заискрило, настолько он напрягся от ускользающих, но так и неосязаемых образов. «Странное имя ты произносил, а может и несколько разных». И девушка назвала совершенно непривычные имена для этого мира. То звал Александра, то называл какую-то Сашу сладенькой, то восклицал: «Ну, Шура, как же так, могло у тебя быть несколько жен?» С минуту Дмитрий сидел замерев, проворачивая в голове все мелькающие образы и пытаясь ухватить забрезжившие ассоциации. Потом сдался от бесплодных попыток и объяснил: «В нашем мире многоженство пока еще не приветствуется, хотя и не могу заявить, что я такой уж ярый противник сожительства сразу с несколькими женщинами, как, например, практикуется у вас, но вот имя, оно фактически одно и наверняка принадлежит тоже одному человеку, и ты ее вспомнил, увы, насколько могу сообразить, женщины с таким именем в моей жизни не было, тем более такой, которую я бы мог называть так ласково и всеми оттенками вариантов данного ей имени. Естественно, что оба прекрасно поняли, неизвестная Александра как раз и могла ворваться в жизнь графа Дина в последние недели, как раз те самые, которые он запамятовал после падения и ударов об дерево. Но в завершении этого утреннего разговора целительница заявила со всей решительностью: «В любом случае я буду с тобой до конца, и уверена, окажусь даже лучше той, которую ты забыл. Только не обижай меня своим равнодушием и при посторонних не отталкивай от себя, а я постараюсь не надоедать». Глядя на девушку, Дмитрию хотелось признаться в своих метаниях, высказаться как на духу и даже признаться, как он тяжело страдает от желания обнять, приласкать прямо здесь, прямо сейчас. Но, выждав паузу и досчитав мысленно до 40, расслабился и принял трудное решение. «Еще несколько дней я сумею сдержаться, может быть, ну а дальше уже будь что будет. Пусть у меня даже 3 жены, они меня в любом случае простят, хм, тем более простят, если их 3». На этой оптимистической для себя ноте он и завершил ранний разговор о ночных кошмарах. Но уже сейчас, хоть и приходилось двигаться весьма интенсивно и осматриваться во все стороны, нет-нет да и возвращался к загадочному имени. Александра, кем она может быть? Принцесс с таким именем не знаю, более простые девушки в мой круг не вхожи, в иных мирах не сватался, а на земле вообще стараюсь ни с кем не связываться до интимной близости. Могло такое имя просто померещиться, словно наваждение, а с какой, спрашивается, стати. Если уж я и был с какой-то Сашей, то не мог в нее настолько втрескаться, чтобы сюсюкаться с таким приторным словом при обращении, как сладенькое. Смешно, честное слово. Тогда, может, я нечто такое подсмотрел в кинофильмах, или вычитал в книгах, вряд ли, я бы помнил, на память ведь не жалуюсь, ах да, уже жалуюсь, вот незадача с этим склерозом. Он покосился на скачущую почти обок Майлину. Хороша девка, если бы Бонзай меня с такой познакомил, точно бы не удержался и женился. Мечта поэта, не иначе. В дальнейшем все фривольные и посторонние мысли пришлось забыть и сосредоточиться на охране и защите отряда. Если вначале одиночные твари в лесной чаще еще сомневались в собственных силах и не сразу бросались на такую внушительную группу людей, остро пахнущих железом, то уже после 5-го километра пришлось отбросить в сторону неуместную леность и начать глушить твари при каждом их обнаружении. Потому что все чаще и чаще хищники таились возле самой дороги, а то и бодро неслись к ней наперерез. Сундук срабатывал выше всяких похвал, опрокидывая в глубокий сон как самих магических хищников, так и всех прикормышей. Как еще вчера выяснили, продолжительность сна немного варьировалась. От 6 часов у крупных монстров до 8 у мелких прилипал. Останавливаться и добивать твари граф Дин запретил сразу. Мол, только лишняя трата времени. Но вот после 10-го километра на восток все равно начались трудности и непредвиденные задержки. Нет, мечи применять допускать стрелы не приходилось, а вот объезжать на нервничающих конях многочисленные туши стало проблематично. Твари уже не сидели в засадах, а парами, а то и тройками располагались прямо на дороге или двигались навстречу отряду. Да и дорога как таковая заросла настолько, что трава и мелкий кустарник высотой до колен всадников заставляли снижать скорость продвижения. Не хватало только угодить ездовым животным ногами в кротовые ямы или в щели между древними плитами да преждевременно выйти из строя. Тогда планы всего рискованного похода сразу окажутся под угрозой. Ну и монстры стали поражать не только своими размерами, но и формами. Так, например, даже знаменитые охотники-истребители во главе со своим маркизом впервые увидели таких тварей, о которых они только слышали, а когда увидели уже в предгорьях гигантский, 5-метровый колобок, только и воскликнули в один голос: «Чвирья!». А Эрик сразу приступил к рассказу об этой твари. Эта тварь вообще очень редко выходила к людям, но если уже участвовала в нападении, то только на большие поселки, а то и на города. Причем десяток таких тварей умудрялся своим свиным визгом валить защитников на стенах с расстояния в 100, а то и 110 метров, а потом, разогнавшись, крушить бронированным телом и ворота, и башни со стенами. Уничтожить чвирью считалось почти невозможно, глаза у нее не просматривались, с уши тоже, и мозг как таковой после разделки не отыскивался. Единственное средство борьбы кроме тяжеленных копий – это огонь. Но опять-таки, При почти повсеместном устройстве стен из огромных бревен это средство оборачивалось бедой для самих обороняющихся. Беснующаяся от боли тварь все равно катилась в сторону людей и строений, ломая и раскатывая все на своем пути, и победа над ним часто оканчивалась еще более губительным пожаром. «Да у вас тут монстрятник, не иначе», — возмущался торговец, объезжая очередную чвирью вдоль самой кромки нависшего над дорогой леса. «Неужели нельзя было создать против такого чудовища действенные яды? Кто создавать будет?» — с горечью вопрошал маркиз. «Если в нашем королевстве кроме меня всего лишь 20, ну, может, чуть больше магистров, да и те заняты настолько, что порой не знают, что творится за городскими стенами. Вдобавок всегда в Эрцшуларе бытовало мнение, что беда до нас не доберется. А доберется, так мы ей живо рога обломаем. А что, беженцы из соседних государств не навели должную панику? Навели, да уже поздно было. Последнюю пару километров до виднеющихся издали зевов огромных пещер вообще больше часа преодолевали. Здесь уже точно люди столетиями не передвигались, и даже мощенная когда-то камнем дорога стала непроходимой. То есть вместо запланированных 2,5 часов потратили 4. Но все равно времени оставалось еще с лихвой и на добычу, и на возвращение. Правда, перед входом в пещеру Эрик Зарнар предупредил. Внутри могут быть ротачи, тоже одни из самых опасных, пусть и редко встречающихся тварей. Этакий паук с 3-метровым телом стрекозы на 10 лапах. Ротачи шипят при магической атаке и тоже могут атаковать с расстояния более чем в 100 метров. Да, согласился Дмитрий, выслушав описание такого гибрида и реально оценив собственные силы. Будь они в атаке на форт позавчера, и мое оружие могло не помочь. Но их наличие здесь, это лишь мои предположения. Мне и самому не доводилось видеть их вживую. Сейчас посмотрим. Торговец решительно полоснул сундуком по створам пещеры и только потом, ведя за собой коня на поводу, вступил внутрь. Там было довольно светло, потому как дополнительно лучи солнца проникали и через разломы и дыры в своде. Так что слабо трепыхающихся пауков удалось заметить сразу. «Ты смотри, они еще пытаются встать на ноги. Добиваем». И тут пришлось уже всем воинам поработать мечами. Ротачи оказались невероятно живучи и, даже впав в почти полную прострацию и беспамятство, пытались шипеть при приближении людей. Поэтому и Святозарову пришлось орудовать мечом, словно заправскому мяснику. Многочисленные проходы вели дальше, вглубь горного массива, но того сланца, который оказался прямо под ногами и в толще стен, хватало для предстоящей добычи ставролитов с лихвой. И от количества таких бесценных кафец у того же Эрика чуть глаза не вывалились на подбородок от счастья. «Кроши, собирай!» — кричал он, ползая на коленях по острым камням и собирая в сумму крестики, которые в своем подавляющем большинстве напоминали букву «Х». «Быстрей, ребятки, не ленись!» И воины, стреножив коней в самой пещере возле входа и подхватив кирки, бросились с небывалым усердием собирать магическое сырье для вожделенных амулетов. По сторонам никто из них смотреть не удосужился, то есть вопросами безопасности пришлось заниматься графу и его очаровательной ночной грелке, а для этого приходилось и внутри пещеры быть бдительными, и наружу все время поглядывать, и скучать или бездельничать им не приходилось. Вначале из тоннелей, идущих внутрь, тянулись новые особи ротачи, а прикормышами у них были жуки с устрашающими на вид жвалами. Хоть эти полуметровые жуки и не казались слишком большими или проворными, но их тоже сонный луч валил с ног не сразу, так что пришлось изгаляться в изведении этих странных пещерных прилипал. Майлина стреляла, словно неутомимый робот, а торговец натер руку, размахивая мечом. Хорошо еще, что после гибели своих магических хозяев прикормыши, словно очнувшись, разворачивались и устремлялись в темноту подземелий. Кажется, они по своей натуре не склонны были к хищническому образу жизни. Часа 4 с наплывом новых тварей и их прикормышей удавалось справляться без особых проблем. Уже и суммы были наполнены на 3/4, и Дмитрий высказал предложение двигать обратно, да только маркиз возопил, словно на судном дне. Как уйти отсюда, когда еще есть место для кафец? Но и так уже набрано предостаточно. Нонсенс, кафец всегда мало. Тем более, что у нас в запасе есть в любом случае еще 2 часа. А нет, мало ли что нас задержит на обратном пути. Да и груз. Хорошо, тогда только 1 час. Ребятки, поднажали. Заорал он воинам, опять падая на колени в груду обломков сланца. Если у каждого из вас будет по 10 амулетов, вас не свалит никто и никогда. Ну и народ работал в сумасшедшем темпе. потому что и в самом деле считалось, имея воин амулет сразу с десятком крестиков, тот мог оставаться и вечным и выдерживать любые по силе удары магического паралича. Другой вопрос, что подобных амулетов в Эрцшуларе имелось всего несколько штук, а каждому участнику похода изначально был обещан амулет в 5 кфц, а теперь вот сам магистр пообещал все 10. Понятно, что измучившийся под гнетом тварей народ старался изо всех сил. Глава 21. Осада. К концу дополнительного времени переметные суммы оказались наполнены полностью, карманы и внутренности перевязи тоже. Ну а в тоннелях, ведущих внутрь массива, уже было не протиснуться от мертвых ротачей и их жуков-прикормышей. Паучьи лапки и распоротые стрекозьи тела создали такой заслон для остальных тварей, что тем и протискиваться стало невозможно. Как говорится, атака захлебнулась в собственной крови. Но именно в тот момент, как переметные сумы стали закреплять на крупах заводных коней, к пещерам неожиданно подкралась наибольшая опасность. Причем такая, о которой и всезнающий магистр даже намеком не слыхивал. Тварь тоже напоминала чем-то чвирью, только достигала уже 8 метров в диаметре и имела некое подобие ласт, как у тюленя, клювообразный нарост в центре туловища, два глаза над клювом с кожаными заслонками вместо век и два рудиментарных крылышка, словно у дистрофичного цыпленка. Откуда она выползла, понять было трудно, скорее всего из иного, более дальнего зева другой пещеры, но выглянувшая наружу Майлина побледнела не столько от вида небывалого монстра, сколько от жуткого рева, словно из иерихонской трубы. С ног ее, конечно, не свалило, но вот заикаться стало. «Ты там что-то странное». Дмитрий стоял возле внутренних переходов, поэтому наружу первым выглянул Эрик Зарнер и тут же с отчаянием заскочил обратно. «Оно уже близко. Вывести коней не успеваем». Тут и торговец добрался до точки обзора и опять не сдержался от восклицаний. «А это что за гадкий утенок? Понятия не имею. Даже не слышал о таком». Тогда как направленный на тварь сундук уже поливал своим невидимым сонным лучом. Результат сказался, но не совсем тот, на который рассчитывал Светозаров. Утенок просто перестал реветь своим клювом, зато скорость так и не снизил. Мало того, прилипал и сгруппировались сзади своего хозяина, как бы прикрываясь его несокрушимым телом. Пришлось пустить в ход парализатор. Скорость твари немного уменьшилась, но и только. Она все так же настойчиво стремилась к пещере, учуяв там лошадей и множество потных после старательской работы людей. Невероятно, но воинам пришлось поспешно отступать вглубь пещеры и уводить за собой лошадей, и уже там доставать свои бронебойные стрелы и готовиться к стрельбе из луков. Только тогда стала понятна причина, по которой существо не проживало именно здесь. Вход для нее оказался несколько маловат, да и торговец не стал мешкать, сменив парализатор на свой тяжелый пистолет, но стрелять сразу не стал, справедливо ожидая, пока тварь, у которой, кстати, все прикормыши так и тащились покорно сзади, не потыкается в узкий проход и не отправится во свояси. «Ну что, Утя, домик-то не по размеру. Пошла домой». Как оказалось, подобные крики только обозлили тварь. Вначале она опять заревела, но как-то неубедительно и хрипло. Видимо, парализатор или сундук магические связки все-таки повредили. Зато огромный, пухлый шар тела стал с таким напором и силой ввинчиваться в проход, что стены вокруг задрожали от вибраций, сверху посыпались пыль, песок и мелкие куски кварца. Ну а все люди поняли одновременно: либо тварь протиснется таки в более обширное внутреннее пространство, либо такими движениями просто обрушит весь и так уже хлипкий свод. Для начала массированной стрельбы и общей команды не понадобилось. Другой вопрос, что туша перекрыла изрядную порцию света в пещеру, и лучники плохо различали, куда стрелять. Основная часть стрел бессмысленно застряла в толстенной коже. Парочка точно так же не смогла пробить кожу век, ну а несколько тяжелых копий, брошенных пусть и удачно, видимо, не пробили хищнику что-либо важное. Так что вся надежда была на зоркость в темноте графа Дина и на его спасительный пистолет. По два выстрела в каждый глаз разнесли природную броню вдребезги. Потом и лучники присмотрелись. В глаза твари на всю глубину вонзилось сразу несколько стрел, но и тогда тварь только зашипела от боли и начала еще интенсивнее проталкивать свою тушу вперед. Вот тогда и отличился барон Данью. Он разогнался и почти с 2 метров от клюва метнул в упор свое тяжелое, из сплошного железа копье, и то вошло в тварь на глубину почти 4 метра. Только кончик в две ладони остался торчать наружу. Вот теперь хищника припекло как следует. Он стал судорожно сдавать взад, и тогда примеру своего друга последовал и маркиз. Точно такой же разбег с копьем, и точно такое же отменное попадание во второй глаз. Причем оружие влетело несколько под иным углом и попало, видимо, наконечником в самый жизненно важный орган. Гадкий утенок после этого только мерзко крякнул и затих навсегда. С минуту подождали, удостоверились в окончательной смерти и только после этого приблизились к клюву. Причем Дмитрий начал не хвалить, а иронизировать. «Эрик, ну вот зачем ты убил бедного утю?» «Не понял, что значит зачем?» — возмутился маркиз. «Ну он же, бедный, наконец нас испугался и отправлялся домой. Еще чуть-чуть, и проход бы нам открылся. А что теперь? Как мы вытолкаем наружу эту тушу? О, родня, что ли, пожаловала?» Все замерли, прислушиваясь к новому трубному звуку. За ним последовал второй, вроде как с другого места, и теперь на иронию сподобился сам Эрик. «А может, это и к лучшему, меньше непрошенных гостей на нашу голову?» Озадаченный торговец постарался в медитации просмотреть пространство за выходом и обнаружил там ауры сразу 4 монстров, спешащих к убитому товарищу по стаду. Соответственно, и количество разнообразных прикормышей поражало. То есть ситуация сложилась в некотором роде патовая. Люди не могли выйти из пещеры, атакуя твари, но и чудовищные ути не могли добраться до невиданных здесь столетиями существ. Только вот другой вопрос, что людям здесь задерживаться и 10 минут резона не было, тогда как местные монстры чувствовали себя как дома и вряд ли по добру по здорову уйдут с дороги. «Вот мы и влипли», — загрустил граф Дин, после того как рассказал соратникам о картинке снаружи. «Недаром говорят в моем мире, жадность охотника сгубила». Маркиз в ответ мог только кривиться, тяжело вздыхать и разводить руками. Зато нисколько не унывал габаритный скирт Данью. «Подумаешь, туша, сейчас мечами и топорами прорубим проход, и с песней в лес». Дмитрий на такое предложение даже не откликнулся, с огромным трудом и сосредоточенностью пытаясь создать источник искусственного освещения. У него подобная вещь, называемая проясна и формируемая тем же телом Брейсом в течение 2 секунд, вообще никогда раньше не получалось, потому как лично ему никогда и не требовалось. Сейчас, для предстоящих действий боевых товарищей, а возможно и для ночевки, проясна очень пригодилась бы. Поэтому барону ответил его лучший товарищ: «Скирт, рубить дыру прямо сейчас нет никакого смысла. В любом случае не успеем в светлое время суток даже в лес вырваться. А значит, надо это сделать непосредственно к утру. Да и остальные родственнички этой ути, может, к тому времени спать отправиться. Так что давайте, ребята, располагаться здесь надолго». Он сделал паузу, взирая на Светозарова с вопросом, и, когда тот коротко кивнул, продолжил уже с полной уверенностью: «Внутренние проходы желательно еще и камешками завалить. Потом постараемся поспать и набраться сил, и как только придет расчетное время, примемся за работу мясников». К распоряжениям маркиза было не прибавить, не убавить, поэтому торговец полностью сосредоточился на своих делах, даже улегся на подходящем возвышении у стены с некоторыми удобствами. Создание проясны у него с первого раза не получилось, после чего он решил тщательно прозондировать удивительное устройство по усыплению. Возникло некое подозрение, что ути не падают по причине ослабления луча и необходимости внутреннего источника в подзарядке. Но, увы, все оказалось в полной исправности. Даже поданный канал энергии из кристаллов, находящийся внутри сундука алмаз, не забрал какую-либо крупную толику энергии. То есть насыщение драгоценного аккумулятора опять стало полным. А значит, данные 8-метровые экземпляры колобков с ластами и клювами обладали неким защитным средством или свойством, которое помогало им почти полностью игнорировать как лучи парализатора, так и усыпляющего удара. Так как разумными они быть не могли по умолчанию, то и амулеты искусственного происхождения искать на теле ути было бесполезно. Кстати, данное название приклеилось к этим тварям сразу и навсегда. А значит, умение противостоять устройствам технических миров у них природного происхождения. Может, они питаются чем-то особенным, размышлял Светозаров. Да хотя бы теми же ставролитами плюс некое местное растение. Вот полученный гибрид, допустим, и создает отражающий эффект для любых лучей. То есть, когда мы будем рубить проход наружу, надо будет внимательнее присматриваться к внутренностям монстра. Не совсем приятное дело, но разобраться с такой невероятной сопротивляемостью следует обязательно. Кстати, о птичках и их родственниках. Что там приятели покойного Ути поделывают? Иные монстры расходиться по домам не желали и с явной озабоченностью пытались поклевывать своего усопшего собрата в филейную часть. Но там бронированная кожа оказалась самой толстой, и даже огромные клювы пока не могли проделать дырки в плоти массивной туши. Более мелкие зубы прикормышей, похоже, вообще ломались о противоестественную твердь. Ну что ж, ситуация не самая худшая. Если утиная родня хотя бы филе у нашей пробки распотрошит, значит, нам изнутри будет меньше работы перед прорывом. А если клювики свои обломают, и того приятнее. Лишнее перенасыщение тварей тоже могло пойти на пользу. Обожрутся падали да спокойно удаляться на длительную лёжку. Естественно, что и прикормышей своих уведут за собой. Из внутренних проходов ничего крупного выбраться не может по умолчанию, хотя и там шло некое систематическое поедание своих членов стаи. Но даже если прогрызут опять тоннели, камни им будут не помеха, то устройства справляются, стрел хватает, да и копий более чем достаточно. К тому времени укладка камней как раз завершилась, лошадям задали корму, и, прежде чем предаться заслуженному отдыху, воины приступили к сбору уже использованных стрел и выемки копий, и торговец себе сделал зарубку на память. Следует обязательно выяснить чуть позже, куда именно воткнулось копье магистра и что конкретно повредило. Вдруг именно под таким углом следует и пулю в тварь посылать, глядишь, и пары-тройки выстрелов хватит, чтобы следующую утю успокоить навсегда. Ну и напоследок Дмитрий провел очередную, довольно тщательную ревизию своего тела, и остался в общем-то почти доволен. Все зажило до такой степени, что, не зная на своих недавних смертельных порывах и переломах, ни за что бы не поверил в такое скорое и чудесное исцеление. Ни одного затемнения, ни одной трещинки на кости, ни единственной опухоли на связках и сухожилиях. Да что там опухоли, ни единой потертости или царапины на коже ладоней. Словно и не пробирался совсем недавно по высоким кустарникам и не получал по лицу еловой упругой веткой, продвигаясь через разросшийся прямо на древней дороге подлесок. Головушка и ее содержимое – тоже наивысший образец правильно функционирующей системы. Вот только и оставалось досадовать, что таким осмотром нельзя проверить все извилины досконально. Похоже, одна из них слишком выпрямилась или изогнулась при ударах, и как следствие, память последних дней утеряна. Гипотетически, конечно, потому как до сих пор торговец не имел твердых доказательств потери памяти. Размытые образы, подспудные опасения и кошмарные сновидения не в счет. Даже оружие, оказавшееся в знакомом и привычном сюртуке, спасшем жизнь при падении, еще не доказательство. Ведь на самом деле могло случиться и невесть что, из области полного нонсенса. Например, торговца захватили в плен, полностью лишив при этом сознания. Затем дали под гипнозом некое задание и заставили отправиться к черту на куличке. Да только при переходе он опять пришел в себя и лишился ненужного внушения. Естественно, что подобные размышления были притянуты не только за уши, а и за все остальное, и сюда никак не вписывался бушующий на пространстве между мирами ураган. Но почему бы и нет? Ведь чем больше неизвестных, неучтенных факторов, тем более разнообразна мозаика действительности. А значит, Майлина совершенно права. Надо просто выждать некоторое время, осмотреться, подумать, и все станет на свои места. Скорее всего, первое же путешествие домой сразу расставит все точки над «и». Между прочим, очередное аккуратное подсматривание за тропами между мирами теперь уже с полной уверенностью позволяло утверждать, несусветное светопреставление в подпространстве явно пошло на убыль. Пока не стоило и думать о попытке перехода, но если такими темпами успокоение продлится и дальше, то неделя, максимум полторы, и можно будет наведаться в свой замок в свирепой долине, да и по остальным мирам промчаться, дел там осталось предостаточно. Не говоря уже о родной земле, на которой имелось несколько договоренностей с миллионерами на просмотр иных эпох с иными уникальными декорациями. Граф завершил часовую медитацию, короткий осмотр местности вне пещеры. Там все оставалось по-прежнему, о чем он и сообщил во весь голос, усевшись на своем импровизированном ложе. А снаружи твари не шутят, настырные попались, так и долбят своими клювами торчащий на свет Божий тыл своего собрата. Прикормыши отпустили других монстров поедать, которых мы в округе усыпили, а сами все еще хотят нашим боевым мясцом полакомиться, подавиться, ответствовал барон, мастерски орудуя топором в довольно неудобном положении. Копья из глаза твари, как и сами глаза, вынуть никак не получалось, поэтому, используя клюв как пандус, Скирд в данный момент рубил окостеневшую роговицу вокруг органа зрения Ути. Конечно, ночевать здесь никому не хочется, но с другой стороны, и бросать такие магические трофеи, немыслимо. Слова товарища специально для отсутствовавшего графа пояснил Эрик Зарнер. Мы тут прикидывали самый крайний случай прорыва, когда придется бросать лошадей и уходить пешком. Ну и всем понятно, что пока у нас еще и других шансов хватает. Правильность этих мыслей чужестранец даже кивком не стал подтверждать. И так было понятно, что данное положение для людей не такое уж и безвыходное. Вплоть до того, что можно было разобрать один из проходов, ведущих вглубь массива, разведать там обстановку и выбраться наружу иной дорогой. Но вот свои размышления по поводу странной сопротивляемости данного монстра ультрасовременному оружию Светозаров огласил вслух и самыми доходчивыми словами пояснил воинам, чего от них требуется: отыскать то место, куда вонзилось копье магистра, и дать это место для детального рассмотрения Гульденам, а потом уже, так сказать, в совещательном порядке и самого маркиза пригласить в свой закуток и завести разговор про сам процесс изготовления амулетов с крестиком ставролита внутри. Понятное дело, что третьей в этой компании оказалась внимательно прислушивающаяся к каждому слову Майлина, хотя свои реплики или вопросы молодая целительница Игульдин вставляла весьма редко. То есть торговец начал с предложения: давай попробуем сотворить талисманы прямо здесь, все равно ведь пока не заснем, а времени хватает. Ао, этот процесс не такой уж быстрый, отвечал маркиз с некоторой озадаченностью, но возможный, да как сказать, мне всегда требовался полный покой, максимальная сосредоточенность, и только тогда получалось сделать один талисман за один полный рабочий день. Однако, как это вас тут еще всех не съели с такой производительностью труда? Эрик Зарнер озадаченно почесал макушку и грустно кивнул. Да, уже скоро доедать будут, но с другой стороны, иные магистры такой талисман делают полтора, а то и два дня. Ао, а сколько тогда уходит времени на те самые амулеты, в которых вложено сразу 10 кфц? Понятия не имею, но, кажется, дело идет быстрее, чем за 10 дней, потому что я один раз делал амулет с двумя магическими кристаллами, которые ты называешь ставролитами, и у меня на это ушло полтора рабочих дня. Вот, как раз работа для стахановцев, обрадовался Дмитрий и, видя две пары расширенных от удивления глаз, пояснил: стахановцы – это такие работяги, которые за один день умудряются сделать трехдневную норму. Так что давай показывай и рассказывай, что к чему, а у меня может получиться, загорелась Майлина, но была довольно мягко поставлена на место прославленным магистром. Не каждый гульдин попадает на учебу в столичную академию, но и после этого ему приходится обучаться года два, а то и три, приобретая должные умения и магическую сноровку. Мне удалось научиться за год, но я считался одним из лучших и мне пришлось напрягаться по максимуму. Чтобы как-то скрасить разочарование, написанное на лице у девушки, граф Дин попытался пошутить: чем хуже учителя, тем бездарнее ученики. Но тут же вспомнил свои недавние неудачные опыты по созданию проясны и смутился. Хотя оно по-разному бывает. Тем не менее Эрик Зарнер приступил к обстоятельному описанию всего магического процесса. Руда КФЭЦ потому и покупалась в комплекте сланец-ставролит, что использовалось для создания вся. Саму основу приходилось расплавлять на небольшом тигле и запускать в ней процесс кристаллизации с помощью того самого магического умения. И в определенный момент, ни в коем случае не раньше или позже, вложить в расплавленную массу крестик ставролита, ну а потом еще и охлаждать в довольно сложном температурном и временном режиме. Существовала и строгая проверочная нагрузка, даваемая на амулет после его изготовления. Если испытание завершалось сохранением амулета в целостности, значит, он проходил тем самым тест на профпригодность и мог защищать обычного воина от магических атак хищных тварей. Если прослушивать, обучаться, а потом и делать все по оглашенным магистрам инструкциям, то действительно нуднее и тяжелее работы для любого человека с магическими способностями не придумаешь. Светозаров так и заявил, с некоторым раздражением: какая скучная и неблагодарная работа. Неужели за века нельзя было усовершенствовать весь процесс? Как, обиделся за своих коллег и за себя Эрик, когда-то и подобных амулетов не существовало. В самом деле, в данном мире о химической таблице Менделеева и свойствах минералов вообще не имели никакого понятия. Поэтому торговец осознал неуместность своего презрения к отсталым методам производства. Даже извинился, а потом принялся скороговоркой изъяснять, как он сам видит весь этот процесс со своей точки зрения страшно образованного человека. Как оно и ожидалось, магистр Зарнер ничего не понял из этих объяснений, о чем безапелляционно и заявил. Полный абсурд и абракадабра. Тогда как Майлина, незатюканная годами обучения в Академии Гульденов и глядящая на все новые бесшор-науки, вдруг неожиданно легко уловила основную суть, очень похожую на варку риса. Он может затвердеть от малой температуры варки, а может и развариться при большом огне и лишней воде. От удивления торговец посмотрел на девушку расширенными глазами и с явным уважением. Сравнение, конечно, неуместное, но суть понята идеально. Да и ты сам, Эрик, при своем рассказе только эти слова и использовал. Разогреть, прокипятить, поддерживать жар, медленно остывать. И я скажу, почему вы так страшно боялись экспериментировать и придерживались только устаревших технологий. Из-за неумения, прозвучало одно из явных предположений. Нет, из-за малого количества КФЭЦ. Вы просто тряслись над каждым крестиком и над каждым кусочком дешевой в данном месте руды. Для вас опасения испортить амулет перекрывали все стремления что-то изменить или ускорить. Правильно, хоть и с ужимками, но магистру пришлось с такими обвинениями согласиться. А раз правильно, мы развернемся вовсю. Давай сюда свою горелку. Каждый уважающий себя гульден, а уж тем более магистр, не мог отправиться в путь без малого набора своих лабораторных приспособлений. Так что вскоре уже горел огонь, а в трех наскоро сделанных формовочных контурах плавился при помощи жара и магии слой каменистого сланца. Причем даваемые импульсы силы заставляли породу растекаться и вскипать всего за пару минут, а затем граф щедрой горстью швырял туда с десяток кристаллов ставролита. Ну, понятно, что первый блин комом, как говорится. Да что там первый, более 10 первых амулетов осыпались, потрескались или оказались безнадежно испорчены. И стоило видеть, как слезы наворачивались у магистра на глаза и тряслись руки. Только и приходилось на него покрикивать: «Под ноги смотри, и не плачь, а подай мне очередную горсть этого мусора». Помогало, да и навыки появились у чужестранца уже на втором десятке изделий, а начиная с четвертого продукция пошла с наивысшим качеством. Причем более всего был усовершенствован процесс состывания амулетов. Вынимая его из формы, Светозаров заключал амулет в небольшое силовое поле с вакуумом и небрежно швырял в сторону, а сам переходил к следующему изделию. Через 10 минут магистр проверял зашипевший, уже полностью готовый артефакт и не мог сдержаться от детского восторга. Ух ты, работает, действует, защищает, ура! То есть через час после наладки магического конвейера у каждого воина имелся свой личный, вожделенный и выстраданный в мечтах амулет, застывший кусок породы с вплавленными в него 10 крестиками ставролита. Восторгом, радости и счастью не было предела, ну а уже те благодарности, которые обрушились на гульденов вообще и на чужестранцев в частности, оказались даже чрезмерны и страшно докучливы. Как следствие, надоели сразу, и пришлось графу Дину повысить голос. «Все, хватит, сейчас не до праздников, нам еще выбираться отсюда, а копья вы так и не достали, а нам ведь еще докопаться надо до той части мозга этой ути, куда оружие воткнулось, пошевеливайтесь, а то выспаться некогда будет». А своим коллегам уже мягче и с подмигиванием добавил: «Мы тоже еще часик поработаем, для укрепления навыков, и на покой. А что там снаружи творится?» — выразила озабоченность Майлина. И после некоторой паузы узнала, что товарки павшей твари так и не разошлись, но и больших успехов в поедании громадной туши не достигли. Только и было пробито пока две дыры в бронированной коже да проклеваны на глубину до 1 метра. «То есть к нам пока еще далеко», — резюмировал торговец со смешком. «До полуночи можем спать спокойно». Глава 22. Успехи или неудачи. Втайне от всех Прусвет страшно гордился порученной миссией, хотя и старался не подавать вида. Все-таки до сих пор к нему окружающие относились не то чтобы несерьезно, но с большим недоумением, чаще всего впадая в некоторый ступор от одного вида разумного кальмара. Понятное дело, что такие, как Титил Аристарх, Джейк Слыви, чита Светозаровых и еще парочка человек, относились к живому ужасу без всякого снобизма или шовинизма, то есть как и положено общаться между разумными существами. Но вот все остальные не могли скрыть на своем лице написанное крупными буквами восклицание: «Оно еще и разговаривает». Причем в число этих остальных входили и многие преподаватели академии, маурии и даже некоторые всезнающие арчевилы. Кстати, именно по этой причине Прусвет и потребовал от императора права на чрезвычайные полномочия во время расследования. Попробуй добейся верных действий от столичных следователей и сил правосудия, если они на тебя смотрят выпученными глазами, словно на голую торговку привидениями. Еще во время езды в скором графском вагоне Прусвет постарался не бездельничать, а, собрав команду, попытаться хотя бы угадать возможные способы похищения и то место, куда похитители могли спрятать сокровища. И оказалось, что фантазия у всех коллег работает преотменно, что Аристарх с Досашем, что троица Арчевилов буквально закидали пусть и абсурдными, но зато многочисленными догадками. Ну а лучший художник Академии, искусствовед и профессор Слэви выдвинул самую оригинальную, но в гипотетическом плане приемлемую идею. Представьте себе, что отсутствие сокровищ – просто навеянный специально образ, иллюзия. Представили? Вот и думайте дальше. Вполне возможно, что все осталось на своем месте, просто никто ничего не видит. Наверняка там и ходили, и щупали, возражал Аристарх, еще и припомнил. Каждый кусок стен простучали, отыскивая потайные ходы. А вдруг иллюзия полная, такая, что и не пощупаешь. Юный гений, в теле бывшего диктатора Успенской империи, считался наиболее подкованным в теории пространственной относительности. Подобной структуры с такими свойствами нельзя отрицать сходу. И думаю, что на месте следует провести конкретные пробы и исследования в обязательном порядке. Чего там исследовать? Поражался один из арчевилов, мнящий себя гением дедуктивных методов. Искать надо в другом месте. Но начинать допросы именно с тех, кто вхож и ранее имел возможность посещения сокровищницы. Без этих людей не обошлось. Только с их подачи, при их помощи или с их молчаливого согласия произошла кража. То есть тем для спора хватало, и сутки в пути пролетели стремительно. Практически в окно посмотреть на проносящиеся пейзажи было некогда. Прямой телефонной связи из поезда не было, так что последние новости узнали во время короткой остановки перед главным вокзалом столицы, и они оказались настолько важными, что вся группа следователей сошла с поезда и немедленно отправилась в самый престижный район города. Там жили только те богатеи и дворяне, кто мог позволить себе содержать поместье с замком или домом в пределах видимости императорского дворца. Кстати, дворца наиболее прекрасного, знаменитого, большого и роскошного во всем мире зелени. Главная суть такой поспешности заключалась в следующем. Местные сыщики все-таки что-то донарыли. Некая Таня Хилке, довольно гулящая виконтесса, пусть и из древнего рода, с беспорочной репутацией и громадным авторитетом, была проверяема по спискам тех, кто хоть каким-то боком был вхож или соприкасался с императорскими сокровищницами. Конкретно она сама не так давно сделала ценнейший дар короне, а потом засомневалась в его наличии и возжелала лично посмотреть, как он хранится. Конечно, Таня, очаровательная покорительница мужских сердец, стояла в этом списке чуть ли не на последнем месте, что и послужило поводом для интереса к ней в завершении всей очереди. Хотя звание Маурии говорило о немалой магической силе этой женщины само по себе. Единственное, что удивляло в ней давно и всех, нежелание практиковать и отдавать свой дар целительнице второго уровня на благо всего общества. Теоретически знаменитая куртизанка свой дар забросила и никак не развивала. То есть личность весьма разносторонняя и вся как бы на виду. Именно по этой причине только на шестой день к ней добрались и пожелали пообщаться с ярко-рыжей красавицей. Но сразу и выяснилось, что виконтесса все эти шесть дней отсутствует в замке, проводя праздные кутежи в своем поместье на морском курорте. Тоже пока ничего предосудительного, тем более что про сам факт кражи знали до сих пор лишь доверенные люди правящей династии. Но вот когда пришло с моря сообщение, что титулованной аристократки и на морях нет и не было, службы дознания обеспокоились всерьез и навалились всем скопом на слуг и работников, обитающих в столичном замке. Ну и начались выясняться весьма интересные факты. Во-первых, Хилке оказалась не настолько уж развратна и гуляща, как об этом ходили и ширились слухи. Вернее, умудрялась совмещать в своей деятельности приятное с полезным, в том числе и используя свой дар Маурии, целителя второго уровня. То есть она всерьез и настойчиво занималась научной деятельностью, создавала некие странные приборы и проводила прямо в подвалах замка загадочные опыты и эксперименты. У нее в пользовании оказалось несколько лабораторий, механический цех с высокоточными станками, сразу три модуляторные с накопителями магической энергии и масса непонятных устройств, Причем о сути этих устройств и сфер их применения не знали даже несколько талантливых помощников виконтессы. Каждый из них работал строго по своей специальности, делал, что от него требовала работодательница, но ни общего направления ведущихся экспериментов не знал, ни о финальном результате не догадывался. Но во время допросов прижали еще одного помощника-организатора, который подвязался в замке на роли дворецкого. Именно подвязался, потому что ни солидности в нем не было, ни должного для такой роли пафоса. Только и ходил да покрикивал писклявым голоском на служанок и уборщиц. Но зато оказался с уникальной памятью и смог подсказать следователям одно место в замке, где, по его предположению, Таня Хилке имела тайник. Добрались туда, вскрыли с большим трудом и обомлели. Более десятка уникальных, страшно дорогих вещиц и изделий из императорской сокровищницы, благоухающие остаточными следами специальных меток. То есть еще месяц-два, и уже никто бы с помощью фиксирующей магии не доказал их принадлежность именно к всеобщему достоянию империи. Но ведь это лишь десяток. А где все остальное? Начали сличать описи и справляться у главного казначея. Выяснилось. Похищенные предметы вечно лежали в дальних, опечатанных магией сундуках, и хорошо, если просматривались с инспекцией или ревизией раз в 10 лет, то есть укради их, например, кто-либо из людей, имеющих доступ в сокровищницу, никто бы о потере и не хватился очень долгое время. Тем не менее за первую ниточку в этом сложном деле удалось ухватиться. Ну и Прусвет, еще по пути в замок виконтессы Хилке, убеждал и себя, и своих товарищей. Теперь найдем, все найдем, и замок разбирать не придется. По его мнению, все остальные сокровища физически никак не могли успеть вывести куда-то далеко. Раз что-то осталось в одном тайнике, значит, остальное просто лучше спрятано. А кто лучше всех во вселенных может проверить глубокие катакомбы, подвалы или мрачные хранилища между стенами? Только разумный кальмар, пронзающий камень. Ну и когда прибыли на место, сразу для каждого нашлась уйма работы. Аристарх и Досаш опрашивали слуг и технических помощников виконтессы. Искусствовед Джейкслэви пытался разобраться в личных собраниях дорогущих и древних раритетов, ну а молодые арчевилы разбирались с магией, которой были помечены те самые похищенные в сокровищнице предметы. Понятно, что живой ужас взялся за самое тяжкое и кропотливое дело – обыск, и уже через час добился первого успеха. Не так уж далеко от первого тайника был обнаружен второй, правда только с тремя предметами роскоши, похищенными из сокровищницы. Кстати, больше из украденного так ничего в замке не нашли, но вот дальше пошли странности и непонятные факты. Вначале разумному кальмару не понравились осмотренные им в подвалах загадочные устройства. Он сразу заподозрил в них сходство с теми, которые ему как-то описывал в устном разговоре граф Дин Свирепый. Для собственного успокоения позвал в подвалы художника Джейка и королевского Шафика Аристарха, потому что они единственные, кто бывал в техническом мире Ситулгайна и насмотрелся там на главное чудо – телепортационные устройства. Оба после осмотра в один голос подтвердили – есть сходство. Причем сходство весьма значительное. Разве что все строилось в расчете не на технические составляющие, а на магические. Но суть от этого не менялась. В замке у Тани Хилки стояли, а может, только строились немыслимые по своему значению приборы. То есть стали проясняться способы похищения и такая аккуратная переборчивость злодеев. Брать только то, чего не хватится в ближайшие годы. Ну и становилась понятна невиданная щедрость виконтессы. 2 месяца назад она преподнесла в дар короне некую статую, в 2 локтя высотой, утыканную драгоценными камнями где надо и где не надо. То есть подарок страшно дорогущий, но олиповатый и безвкусный. В спальню его не поставишь, да и в зале торжественных приемов ему не место. Передарить кому-то нельзя, разобрать – негоже. Вот и поставили статую в хранилище. Да и сама виконтесса успокоилась, когда там на нее полюбовалась собственными глазами. Еще и вздохнула при этом. «Это мой дар от всей души всей империи Рилли, и мне даже спокойнее, когда он так хорошо спрятан». На самом деле такая щедрость была с двойным дном. Ведь телепортационные устройства действуют по принципу передающая аппаратура, принимающая аппаратура. Вот наверняка вторая часть комплекса приборов и была упрятана в олиповатый подарок. Ну а дальше уже дело техники и здравого расчета. Бери что ценнее, снимай метки и пускай в оборот. Пока хватится пропаж, можно будет собственную империю купить. Или как минимум добротное королевство. Примерно так же высказались и арчевилы, исследовавшие метки на найденных предметах и отыскавшие определенные закономерности. В первом тайнике предметы лежали значительно дольше, более 20 суток. Во втором, где Прусвет обнаружил 3 реликвии, только 10 суток. То есть последние были похищены за 2-4 дня до основной кражи. Похищенные тоже подвергались усиленной очистке от магических меток. И хоть результаты в расследовании появились, само следствие после этого стало заходить в тупик. Становилось понятно, что виконтесса решила пойти ва-банк и выкрасть все и сразу. Наверняка заготовила для себя где-то отличное местечко на ином материке, да и смоталась туда, обокрав родную империю до последней золотой монетки. Но в то же время, раз эта рыжая бестия настолько точно могла все просчитать и продумать, как же она могла столько улик и следов после себя оставить? Те же тайники, к примеру, непосредственно телепортационные устройства в подвалах, а раз так, то напрашивалась иная, страшная мысль. Таня Хилки могла отыскать пути дорожки на иные планеты и с помощью своих устройств спрыгнула туда со всем наворованным добром. Хотя в любом случае забрать и все состояния, оставшиеся у нее в замке, лишним бы не было. На эту мысль наталкивало и последнее распоряжение знаменитой куртизанки для своего дворецкого и для остальных служб. «Меня нет, ни для кого. Всем отвечать, что я отправилась на морское побережье».